Явление десятое. Катерина одна, держа ключ в руках. Что она это делает-то? Что она только придумывает? Ах, сумасшедшая, право сумасшедшая! Вот погибель-то, вот она! Бросить его! Бросить далеко! В реку кинуть, чтоб не нашли никогда! Он руки-то жжет, точно уголь! Подумав, вот так-то и гибнет наша сестра-то. В неволе-то кому весело? Мало ли что в голову-то придет. Вышел случай, другая и рада, так очерти голову и кинется. А как же это можно, не подумавши, не рассудивши-то? Долго ли в беду попасть? А там и плачься всю жизнь, мучайся, неволе-то еще горячее покажется. Молчание. А горька неволя, ох, как горька, кто от нее не плачет? А пуще всех мы, бабы. Вот хоть я теперь живу, маюсь, просвету себе не вижу, да и не увижу знать, что дальше, то хуже. А теперь еще этот грех-то на меня задумывается. Кабы не свекровь, сокрушила она меня. От нее мне и дом-то опостылил. Стены-то даже противны. Задумчиво смотрит на ключ. Бросить его, разумеется, надо бросить. И как он это ко мне в руки попал? На соблазн, на пагубу мою! Прислушивается. Ах, кто-то идет! Так сердце и упало! Прячет ключ в карман. Нет, никого. Что я так испугалась и ключ спрятала? Ну, уж знать там ему и быть. Видно, сама судьба того хочет. Да какой же это грех, если я взгляну на него раз, хоть издали-то? Да хоть и поговорю-то, так все не беда. А как же я мужа-то? Да ведь он и сам не захотел. Да может, такого случая-то еще во всю жизнь не выйдет. Тогда и плачься на себя. Был случай, да не умела пользоваться. Да что я говорю-то, что я себя обманываю? Мне хоть умереть, да увидеть его. Перед кем я притворяюсь-то? Бросить ключ. Нет, ни за что на свете. Он мой теперь. Будь что будет, а я Бориса увижу. Ах, кабы ночь поскорее!